Мосин боец. Слева берег взгорбился, скорчился и облысел камнем дыроватым, под косом которого словно жахнули картечью. Говорили, что под этим камнем Ермак решил осветить воды часовой. Поп отслужил молебен и опустил волну крест, а из реки шарахнулись черти и бесенята, полезли в скалу и сдырявили камень, как сито. Видно, кое-какие из бесов все ж вернулись обратно, потому что под скалой барки качало и колыхало, словно река тряслась, как промывной лоток золотодобытчика. Асташе не хотелось вспоминать, что приключилось с ним за дыроватым, но куда же денешься? Барка пробежала мимо камня Чиген. Расплескав пену, она с шумом перекатилась через огрудок, на котором летом обмелел межеумок Алфера Гелева. Вон ручей Чигени, в котором лежало тело Алфера. Вон камень Ямный, на котором Асташа разговаривал с мужиками из Мурзинки. Смерть Алфера пометалась в горах, вернулась эхом и сшибла с ног слободского попа Флеганта. Крутой левый берег разрезали каменные ножи бойца «Сокол», еще одного «Сокола». Самое широкое и грозное лезвие вонзилось прямо в бок часовой. Караваны опасливо огибали его вдоль правого берега. За плитой отвесной скалы в мелколесье склона торчали останцы. Один из них в точности напоминал сидящего «Сокола». Боец «Сокол» через часовую смотрел на другого бойца, на хмурого Балабана. Балабан выставил из леса неровное плечо и по локоть погрузил в часовую каменную ручищу, одетую в рукавицу из пены. Асташа, отводя барку левее, вспоминал песню тагильчанина Кирши Данилова. Кирша пел об этих местах. Как на часовой на реке, на неласковой, бились грудь о грудь два сокола, два братенника. Над этим створом между двух бойцов Ермак увидел, как в тучах дерутся два сокола. Бурый сокол Беркут, как их татары называли, балабанами, и серый сокол Сапсан, княжая ловчая птица. Небеса решали, чья возьмет. Роняя перья, татарский балабан рухнул в часовую. Русский сокол Сапсан покружил с победным кличем, сел на берег и окаменел. Эта часовая покорялась Ермаку. «Никешка, давай, ходи и работай!» — крикнула Асташа. Почти сразу за балабаном стоял невысокий, вроде не опасный боец Сенькин, но этот боец сгубил лучшего сплавщика Каменской пристани, Сеньку Скорынина, и всегда поверху он был уставлен разлапистыми крестами. Сенькин боец промахнул мимо с шумом, будто ломая подлесок пробежал большой зверь. А на повороте уже виднелась треугольная каменная шапка боярина, бойца спесивого и коварного. Боярин распустил вниз по течению кудлатую бороду пены. Меж бородой и шапкой, качаясь, как травинки, торчали бревна и доски убившейся, уже затонувшей барки. Словно злой боярин полной пастью хватил клок соломы. Дальше часовая изгибалась длинным плесом в волчник. Здесь можно было перевести дух. Впрочем, засыпать не стоило. Утюг острова Волчник разглаживал волны, пряча под их складками отмели. На одной из них, словно муха на клее, уже сидела ревдинская барка. Вокруг нее, погрузившись в воду по плечи, бурлаки разводили неволи. Асташа промчался мимо. Плес Волчник врезался в крутую еловую гору, вскочившую над лесом, как встревоженный медведь, с лежбища. Часовая вскипела и отхлынула в сторону, тряся космами. Барка на повороте заскрипела, как телега. Гора, что остановила бег часовой, успокоилась, опустила шерсть, потихоньку улеглась обратно. За ее склоном мелькнули кровли деревеньки Родина, голубцы погоста. Здесь лежал и Алфер Гелев. Асташа молча снял шапку и перекрестился. Рядом также молча крестился Федька. Он, значит, тоже ничего не забыл. Но скорбеть было некогда. Течение потянуло налево, собираясь разбивать барку, а максимовский боец выезжал из леса, как обоз, прищемил колесом подол реки. Никуда не деться. «Поздей, Корнила! командовал Асташа. «Платох, отобань!» Излучина реки развернулась, и Асташа увидел весь караван. В укол отгребал от бойца как-то зло, надрывно, точно обиделся, что истижельческая нечисть без его усилия здесь его не спасет, а под максимовским бойцом уже мылилась чья-то совсем убитая барка, поставленная на бок и прижатая днищем к скале. Груз, похоже, из нее уже высыпался сквозь проломленный борт. В пене уже не мелькали головы людей, все бурлаки утонули. Набег течения притиснул барку к скале, а стрежень отламывал нос, торчащий без защиты камня. Над часовой слышался гром, словно стреляла пушка. Эта река по одной, по две отдирала от барки бортовины и, вертя, швыряла их в воздух. Какой-то обломок упал на кровлю барки в укола и сбил запасные потеси. Асташа издалека услышал, как Вукол ругается в трубу и костерит своих бурлаков, которые не успели перехватить покатившиеся потеси баграми. За максимовским бойцом часовая начала играть. То плавно вздымала барку, то роняла в ямину так, что судно грузло почти до палубы и опоясывалось юбкой из пузырей. Приближался другой опасный боец — Шилков. На часовой рассказывали, что имя свое он получил от шайтанского приказчика Шилкова. Тот любил побаловать, забирался на скалу и смотрел, как бьются барки. Иной раз с другими приказчиками на чужую жизнь даже об заклад по рукам ударял, но сатана Шилкова перехитрил. Шилков влюбился в заводскую девку, а у той уже был жених, сплавщик Фатьян Сестрицын. И Шилков пообещал черту душу, если черт угробит Фатьяна. Черт рад стараться, нагромоздил из валунов перебор. Шилков залез на скалу и сверху стал смотреть, как Фатьян на переборе погибать будет. А Фатьян с Божьей помощью этот перебор одолел, прорвался. Черт только взвыл. «Коли уж мне твоя душа не достанется, то и тебе самому тоже стой здесь вечно и любуйся, как барки бьются!» — крикнул он и превратил Шилкова в камень. Валясь по бурунам, Асташина барка шла через перебор, только пена под ногами бурлаков разлеталась по выстилке палуб. Асташа, не теряя реки из виду, мельком глянул наверх на макушку бойца. Вон под тучей торчит черный набалдашник, окаменевший Шилков. Камень щелеватый, говорят, и был жилищем того черта, который Шилкова заколдовал. Но рассмотреть камень Асташа не успел. Слишком быстро барка пролетела мимо. Начинался Мосин Плес, один из самых коварных на часовой. На гладком, ровном, покатом створе барка набирала могучий набег. Надобно была вся сила бурлаков, чтобы преодолеть его и увернуться от Мосина бойца. «Корнила, притабанивай, притабанивай!» — командовала Сташа. «Никешка, потесь выбрасывай к пыжу, чтобы носом в берег смотреть!» К исходу Плеса барка должна была подходить, избоченившись, чтобы за поворотом реки дружным грибком всех четырех потесей разом перекинуть себя через черту неодолимого притяжения Мосина бойца. Асташа щурился, цепляясь за перильца. Правый берег нехотя разворачивался. Мосин боец выползал из-за ельника, словно задом наперед. Наконец появилось его узкое рыло, нависшее над стрежнем, будто медведь наклонился над водопоем. И сразу донесся рокот и булдыхание волны, вспоротой каменным резцом. Асташа взглядом мерил углы и расстояния. Пространство точно расчертилось тонкими светящимися струнами. Губы Асташи сами собой зашептали: «Лодью несгубимую ждут меня навстречу 120 камней бойцов, 120 сатанаилов, 120 деваилов, 120 полканов, не пешие, не конные, не рожденные, не кованные». Но возле левой, передней потеси вдруг закипело какое-то гневное бормотание бурлаков, покрытое сверху решительным рыком поздея. «Загубит сплавщик! Купили его! Табань!» Асташа обомлел. Бурлаки, трусливо оглядываясь, навалились на кочетки, а поздей силой повел губу весла. Лопасть грибанула воду, и барка послушно рыскнула, нацеливаясь тупым носом прямо в бивень скалы. «Куда?» — выдохнула Сташа. Поздей, будто голову очертя, могуче потянул рукоять на себя, занося потесь для следующего грибка. Кое-кто из бурлаков упал на палубу, сбитый ходом весла, но Поздей, пожалуй, хватило бы силищи, чтобы загрести и в одиночку. Асташа не поверил глазам. Так явен был дикий и нелепый замысел Поздея сгубить барку под Мосиным бойцом. И тогда в Асташином горле горошиной запрыгал истошный вопль: «Измена! Нет, нет, нельзя, нельзя!» Вдруг по петушиному заверещал Бакирка, стоявший крайним у Поздеевой потеси: «Пропадем! Остапа! Остапа!» Но Поздей рванул весло на грудь, защемляя Бакира между вальком весла и огнивом. Крик Бакира перешел в заячий виск, Бакиру раздавило ребра. «Ходи, шалыганы!» — заорал Поздей на бурлаков. Ошалев, бурлаки навалились на кочетки, Бакир упал. Потесь ухнула в воду и, взбурлив, толкнула барку еще сильнее. Стрежень властно и блудливо подхватил барку, словно бабу. Под локоток барка уверенно летела прямо на гребень бойца. И Асташа, облизанный холодом, вдруг ощутил свою душу живой и трепетной, как девка, заголенная ветродуем, как осенняя береза под дождем листобоем. Душа на ниточке трепыхнулась в теле, словно попавшая в силки тетерка при виде охотника. Бессмысленные заклинания еще клацали на зубах: «Проведи меня, молодца, мимо каменя бойца, до чистой воды, до большой реки, до синего неба, до ясного облака». Вдоль обносного бруса полз раздавленный Бакир и блевал за борт кровью. Асташа стиснул зубы, словно душил наговор, и вновь, размыкая онемевшие челюсти, срывая глотку, закричал: «Корнила, Платоха, полный ход! Никешка, табань! Табань!» Но Корнило уже схватил за шкирку соседнего бурлака и сунул его на свое место у рукояти, а сам прыгнул к Поздею. Ударом в ухо он сбил Поздея с ног. Даже удивительно было, какой яростью невысокий Корнило смог обрушить такого богатыря. Поздей упал на карачки, а Корнило схватил его рукоять и, матеря поздеевских бурлаков, сам повел потесь. «Надай!» — кричал Асташа. Стрежень волок барку к бойцу. Бурлаки, что было сил, отгребали, мечась по палубе вслед за подгубщиками. Асташа застыл, и взгляд его напружинивался, как лук под сокращающейся тетивой. Мосин боец свирепо несся вперед прямо на барку и раздувал под носом седые усы буруна. Барка даже застонала, уклоняясь от удара. Пена поползла из-под борта. Еще бы чуть-чуть, скручивала душу Асташи. Гребень Мосина бойца взвился над головой до неба. Где-то в тучах, полоская сосны, щит утеса загородил чусовую. Барка на самом излете чуть качнулась и перевалила рубец стрежня, словно забор упал. Такая вдруг открылась даль. Скала в бессилии махнула вдоль борта каменной палицей и выбила потеси из рук бурлаков. Барка проскочила мимо бойца в притирку. Пеной окатила правый борт. Излучина чусовой впереди была разрисована белыми кружевами. Поздей, искоса глянув на улетавшую назад скалу, растянулся на досках палубы и обмяк, словно Корнило вышиб его из сознания. Барку еще трепало на переборе после Мосина бойца. Слева из леса, как разбойничьи насады, мчались на выручку Мосину каменные корабли Гордыма. По правому берегу залаяли псы возле околицы старой шайтанки. Сам боец-шайтан сгрудился на повороте, насупившись и спрятав взгляд. Асташа, отдавая команды, прошел его чисто, хотя еще ничего не соображал. Душа его все-таки будто налетела на Мосин боец, и поперек мыслей, как кость поперек горла, все еще стоял щербатый гребень. Поздей по-прежнему лежал на палубе, но, похоже, он только притворялся оглушенным. Федька, скатившись со скамейки, волок под кровлю палатки Бакира, который захлебывался кровью. По левую руку бежали домишки-шайтанки, устья речки с плотиной, гавани и заводские трубы. Потом справа бабьей занавеской проколыхались складки могильного камня, а за ним раскинулся покос. Асташа, встряхнув головой, пытался собрать себя воедино, будто растекшуюся квашню сгрести руками обратно в кучу. За могильным камнем по берегам появились зачаленные барки. Железные караваны хватались на ночлег. Асташа тупо всматривался, отыскивая барку Колывана. Вставать к берегу полагалось только тогда, когда пробежишь мимо своего караванного, но флаги Каменского завода пока еще совсем не встречались. Щелчками пронеслись мимо одинаковые скалки, камень-камешок, еловый камень-бычок. «Колыван говорил, что за Леневским будет хвататься», — пояснил Федька, уже вернувшийся на скамейку и пальцем, перепачканным в крови, указал на дальнюю скалу. Но и за Леневским стояли только чужие барки, и за мрачными грудами черных камней тоже пришлось огибать еще на тихинский боец, косо торчавший из пенной оторочки, а потом прорываться сквозь пляску на тихинского перебора. Только за каменными срубами свинков Федька закричал: «Вон они! Наш караван! Колыван стоит! Все, Асташка, все, делаем хватку!»